Автомобиль плавно двигается по заснеженной трассе. Двигатель мерно урчит, а негромкая музыка приятно ласкает слух. Наконец получается расслабиться и даже задремать. Мне снится Ванечка, он что-то говорит. Не слышу ни слова, просто смотрю на его губы и помимо воли улыбаюсь. Меня толкает немного вперед и резко отталкивает назад. Распахиваю глаза и непонимающе осматриваюсь. Машина остановилась посреди дороги, едва не столкнувшись с другой. Трасса скользкая, но каким-то чудом удалось избежать аварии. «Что случилось?» – спрашиваю у Григория Павловича. «Все нормально. Летают тут всякие ненормальные», – отмахивается он. Трогается с места, я объезжаю другой автомобиль. «Приехали почти». Неопределенно киваю и инстинктивно выглядываю в окно как раз в тот момент, когда стекло начинает ползти вверх, скрывая пассажиров от посторонних глаз. Всего на секунду мне кажется, что я вижу лицо Людмилы Петровны, матери Ивана. Резко отворачиваюсь, едва не подпрыгнув от неожиданности. Вот только ее мне сейчас не хватало для полного счастья. Нет, этого не может быть. Головой понимаю, что очень даже может, но не хочу в это верить. Упорно убеждаю себя, что мне показалось, и даже почти получается успокоиться. «Мы на месте». Григорий Павлович останавливает машину около высоких ворот и быстро что-то пишет в телефоне. Ворота разъезжаются в обе стороны, пропуская нас на территорию. Смотрю на огромный дом с панорамными окнами, и мне становится не по себе. Обнимаю себя, начинаю мелко дрожать от страха. Я не боюсь, что Иван сделает со мной что-то плохое. Я боюсь себя, своей реакции на него и вновь проснувшихся чувств. Они не нужны никому, ни мне, ни ему. Мы изменились, и у каждого давно своя жизнь. «Пойдемте, вас ждут». Адвокат выходит на улицу, открывает мою дверь и помогает выбраться из салона. Учтиво благодарю его и ощущаю на себе тяжелый взгляд. Знаю, кому он принадлежит, но встретиться с ним нет сил. Стараюсь дышать ровно, чтобы унять участившийся пульс, но получается только хуже. Не справляюсь с эмоциями и оборачиваюсь. Иван стоит в метре от меня. Сердце ухает вниз, а дыхание срывается. «Ванечка», — шепчу неосознанно и помимо воли делаю шаг к нему. Ни слова не говоря, сгребает в охапку и прижимает к своей груди. Дышу им и не могу надышаться. Утыкаюсь носом в горячую шею и начинаю рыдать. Слезы сами по себе льются из глаз, и остановить этот поток не получается. Иван не мешает мне, просто гладит по спине и что-то тихо говорит на ухо. Не понимаю его слов, мне все равно. Просто слушаю хрипловатый голос, чувствую близость и с жадностью впитываю каждую секунду рядом. Только сейчас понимаю, насколько соскучилась, насколько мне его не хватало. Меня колотит, но не от мороза, а от противоречивых переживаний. От осознания невозможности всего происходящего. Надо взять себя в руки и разорвать нашу связь, но я не могу. Ни физически, ни морально. «Все хорошо, успокойся». Поднимает мое лицо за подбородок и пальцем вытирает соленые капли. «Пойдем в дом, Нюся заждалась». Судорожно вздыхаю и робко киваю. Он указывает рукой на окно в доме, в котором я вижу дочку, машущую мне всеми силами. Сердце болезненно сжимается. «Малышка моя, соскучилась, наверное». Слезы моментально высыхают. «Пойдем скорее». «Григорий Павлович, вы пройдете?» Иван отдает ему пальто и накидывает мне на плечи свою куртку. «Нет нужды, да и поздно уже. Завтра все обсудим». «Хорошо, спасибо за все», — протягивает руку. Адвокат кивает и пожимает. «До свидания и спасибо». Спохватываюсь я и тоже подаю руку. «Всего доброго, Виктория», — усмехается он и идет к своей машине. «Пойдем домой». Иван обнимает меня за плечи и ведет по дорожке к дому. Открывает дверь и пропускает вперед. «Мама!» – звонко кричит дочка и бежит ко мне. Присаживаюсь перед ней на корточки и крепко обнимаю. Я так соскучилась. «Я так соскучилась!» «А я-то как соскучилась!» Глажу ее по мягким волосам и целую нежно щечки. «А ты больше не уйдешь?» «Конечно, нет», – улыбаюсь ей. «Обещаешь?» «Обещаю. Ты не хулиганила тут?» «Совсем чуть-чуть», — смущается Нюся, а глаза хитрые-хитрые. «Мне папа разрешил». «Папа?» Перевожу взгляд на Ивана. Тот лишь пожимает плечами и широко улыбается. «Сговорились, значит».